моем сердце поселилась ненасытная тоска. Мои мысли все зависли, как без ветра облака. Я не сплю, зачем мне сон? Раздражает меня он. В сонном мире сон хороший, он один на миллион. Мы расстались, не остались навсегда, как нам мечталось. Вместо нас осталось пусто, и локация устала. Не хватило, накатило, затопило, поглотило. Рифмы чувств, проза жизни плен опасно захватила. Стали мы такими друг для друга чужими, как когда-то были самыми-самыми родными. Наши руки не для скуки, наши губы не в разлуке. Поменялись чужими одеждами, надеждами. Столько раз я обещал себе не думать обо мне. Столько раз я обманул себя, опять тону в моей руке. И не справиться с такими мне крутыми берегами. Слева мой, ближе к сердцу, справа твой. Между нами остается мне остаться и расслабиться. И сдаться, перестать в воде болтаться, лечь на спину, искупаться, по течению плыть, слезы знаки собирать, наслаждаться болью, как любовью, то есть тихо умирать.